Весна наступила ранняя, теплая. В усадьбе Рачевских даже не запомнили такой. Огромные сугробы снега в саду, пригретые солнечными лучами, таяли с неимоверной быстротою, превращаясь в бесчисленные маленькие ручейки. Рабочие усердно расчищали дорожки сада и посыпали их свежим песком. По приказанию генеральши Харитоновна отворила рядом со столовой крытую галерею, и теперь, в теплые дни, вся семья завтракала и обедала на этом стеклянном балконе, откуда широкая лестница вела прямо в цветник. Садовник украсил его цветами и обвил стены плющом. Андрюша проводил теперь почти целые дни на этой галерее. Ему поставили тут удобную широкую атаманку и принесли его столик с игрушками. Но мальчику надоело сидеть на месте. Ему хотелось гулять, забраться куда-нибудь подальше в парк. Он обожал весну. И каждая новая почка на дереве, каждый новый подснежник в поле приводили его в восторг. Больше же всего ему хотелось пройти на маленькое семейное кладбище, где была похоронена его мать, и которая помещалась сейчас же за парком. Дорога к нему вела ржаным полем. Летом узенькая прямая тропинка почти совсем исчезала среди высокой золотистой ржи. Андрюша всегда возвращался оттуда с целым букетом свежих васильков, которые он набирал по пути для бабушки. Само кладбище, расположенное по склону зеленого холма, нисколько не казалось мрачным. Это был прелестный тенистый уголок, полный сирени, жасмина и всяких других цветущих кустов. Белые мраморные кресты, обвитые цветами, ярко выступали на фоне синего неба, а высокие липы и молодые дубки превращали этот уголок в прекрасный благоухающий сад, где с утра до вечера раздавалось веселое щебетание птиц и где мысль о смерти и вечном покое нисколько не казалась ужасной. Вокруг же солнце, простор, лазурная светлая даль и бесконечные зеленые холмы, покрытые ржаными и овсяными полями. Они спускались широкими уступами до самой речки внизу. И летом, когда рожь и овес поспевали, маленькое душистое кладбище напоминало зеленый островок, случайно затерянный среди целого океана золотистых волн. Как только стало теплее и дорожки в парке просохли, кладбище сделалось любимым местом прогулок детей. Андрюша с улиткой и нянюшкой забирались туда сейчас же после завтрака со своими лопаточками и игрушечными тачками и нередко проводили там по несколько часов, почти до самого обеда. Нянюшка уютно усаживалась с вязанием где-нибудь на скамеечке за кустом сирени и принималась тихонько дремать над чулком, а дети мирно играли, собирая цветы и украшая семейные могилы. Но чаще всего они убегали в тот конец кладбища, где всегда лежала большая куча свежего желтого песку. Андрюша принимался с увлечением устраивать разные гроты, потайные ходы, пещеры, а улитка, менее искусная в этом деле, подвозила ему в своей игрушечной тачке необходимый материал для его построек, и время летело для них незаметно. Однажды Андрюша подвел улитку к небольшой черной мраморной плите, на которой было написано золотыми буквами «Лидия Аркадьевна Рачевская». Могила эта помещалась в начале кладбища, под тенью трех больших старых лип. Вокруг нее густо разрослись кусты белой сирени, осыпавшие ее, как снегом, своими душистыми свежими цветами. «Когда я умру, — серьезно проговорил Андрюша, — меня тоже положат вот тут, около мамы. Я так хочу». «Когда? Когда ты умрешь?» — заволновалась улитка, с тревогой устремляя на него свои испуганные круглые глазки. Она, разумеется, слыхала, что люди со временем умирают и что тогда их кладут в землю, но ведь-то умирают, наверное, какие-нибудь совсем другие люди, а не ее же Андрюшенька. «Когда? Когда ты умрешь?» — повторила она с беспокойством. «Скоро? Скоро?» «Не знаю», — глухо проговорил мальчик. «Иногда мне кажется, что скоро». Маленькое семейное кладбище совсем перестало нравиться улитке. И странно, этот прелестный зеленый уголок внушал ей теперь какой-то инстинктивный ужас, быть может, еще более сильный даже, чем их прежнее ледяное царство Снежной Королевы. С некоторых пор она всеми силами старалась отговаривать Андрюшу приходить играть туда, предпочитая оставаться с ним в парке или даже просто у себя в саду перед домом. Впрочем, эти прогулки скоро и сами по себе прекратились. Наступили сырые дождливые дни, мальчика слегка залихорадило, и бабушка не пускала его на воздух. Неделю спустя, однако, казалось, он совсем поправился, лихорадка прошла, а так как погода тоже изменилась к лучшему и был солнечный теплый день, то Анфиса Дмитриевна разрешила ему пойти погулять. «Только не убегайте слишком далеко», — просила она детей. «Я все-таки побаиваюсь дождя». Но как только они вышли из дому, Андрюша сейчас же начал приставать к нянюшке, требуя, чтобы она свела их на кладбище. Улитка и Агафья напрасно доказывали ему, что для первого раза это будет слишком далеко. Настойчивый мальчик не внимал никаким увещаниям, и пришлось, конечно, как всегда, уступить ему. Дети отправились тропинкой, ржаным полем, но не успели они пройти и полдороги, как неожиданно налетело темное облачко, поднялся ветер и стал накрапывать крупный холодный дождь. Улитка сняла свой передник и старалась прикрыть им Андрюшу. Они быстро повернули назад. В парке, разумеется, их уже встретили и Харитоновна, и Настенька, и Емельяныч, бежавшие навстречу зонтиками, шалями, калошами. Емельяныч закутал мальчика большим пледом и на руках принес его домой. Улитка, промокшая до костей, добежала сама. Она сменила в людской свой сарафанчик и рубаху, но так и осталась в тех же чулках и сапогах. «Ничего, посиди у печки, просохнут», — спокойно заметила Андреевна. «Невелика беда, авось не помрешь». Андрюшу сейчас же растерли одеколоном, уложили в постель и напоили горячим чаем с вином. Тем не менее, однако, к вечеру его стало знобить, температура повысилась. Генерал немедленно послал телеграмму в город, приглашая лучшего местного врача. К сожалению, он мог приехать только на другой день, к вечеру, так как был в отъезде. Осмотрев ребенка, доктор принял озабоченный вид и объявил перепуганной бабушке, что у мальчика крупозное воспаление легких и что он не отвечает за его сердце. Улитку больше не пускали к Андрюше. И она напрасно прохаживалась под окнами его комнаты, надеясь хоть издали услыхать голос своего маленького друга. Мальчик лежал почти целыми днями в забытьи. А когда начинал бредить, то с ужасом упоминал все время о каких-то салазках, которые скользят по снегу и не могут остановиться. «Бабушка, держи, держи их!» — молил он в смертельном страхе, судорожно хватаясь за руку генеральши и дрожа от холода. «Разве ты не видишь, что она заморозила мне сердце? Кто? Кто она?» — ласково допытывалась Анфиса Дмитриевна, желая успокоить внука. Но мальчик тревожно и испуганно озирался. «Она! Снежная Королева!» — чуть слышно шептали его пересохшие губы. «Знаешь, там, внизу, такая прекрасная, белая, страшная. Ух, летит, летит! Уносит меня!» Улитка более не видала Андрюш. Дня три спустя на селе появилось несколько случаев ветряной оспы. Ее с нарочным отправили обратно в деревню, к матери. Марья Осиповна боялась, что девочка заболеет и перенесет заразу детям. Улитку увезли рано утром, когда господа еще спали, и она не успела даже попрощаться с бабушкой. Это ужасно огорчало ребенка, и она почти всю дорогу проплакала. Даже свидание с мамкой и с Мишкой не могло утешить ее. Она отвыкла от них и совсем не узнала братишку. Такой он стал большеголовый, так вырос, потолстел. Мишка также не признал сестру и громко заревел, когда она попробовала взять его на руки. Мамка стала угощать доченьку деревенскими щами, но они показались улитке солеными и невкусными. Да по правде, и все-то ей больше не нравилось дома. Так грязно, неурядливо везде. Ох, что там, в усадьбе теперь, что-то Андрюшенька ее родный. Улитка стала каждый день с самым горячим нетерпением ожидать вестей из усадьбы. Но ей никто не говорил ничего о маленьком Борчуке. Случалось, разумеется, что мужички и приезжали оттуда, но от них получался всегда один и тот же ответ: «Не знаем, не слыхали что-то». Может, и знали, конечно. Да только ей почему-то не хотели говорить. В начале зимы тетка Лизавета по первопутку опять повезла улитку в усадьбу к крестной. Девочка была страшно рада и дождаться не могла той минуты, когда, наконец, на горе показалась издали высокая башня старого дома Рачевских. Вот и знакомое село, и речка, и сад. А там, на холмике за парком, чернеется занесенное сугробами снега когда-то такое зеленое, тенистое кладбище. Но улитка не смотрит туда. Глаза ее устремлены на усадьбу. «А ведь эти оконца, что сбоку, кажись бы, его будут!» — радостно соображает девочка и от нетерпения слегка подпрыгивает на облучке. Тряская телега Лизаветы грузно въезжает во двор и останавливается у кухонного крыльца. «Улитка, баловница! Никак опять прикатила к нам!» — приветливо кивает ей у конюшни Емельяныч. «Ступай, ступай, миленькая, загостилась в деревне!» Девочка весело кидается навстречу своему старому другу. «Емельяныч, Емельяныч, а что, Андрюшенька дома?» Еще издали раздается ее нетерпеливый голосок. Но кучер угрюмо отворачивается, нахлобучивает себе на лоб меховую шапку и быстро удаляется в сарай за каким-то хомутом. «Видно, не дослышал, дяденька», — думает девочка и бежит на кухню. Из людской выходит Андреевна с корзиной белья в руках. «А, улитка! Чего мало выросла за лето? Не, что не кормили в деревне!» — ласково окликает она ребенка. «Андрюшенька!» — робко прерывает ее девочка и вопросительно поднимает на судомойку большие тревожные глаза. «Не уехал? Дома?» «Андрюшенька?» Андреевна с изумлением смотрит на нее. «Но не, что ты не слыхала!» «А что?» Сердце улитки беспокойно сжимается. «Приказал долго жить твой Андрюшенька, вот что!» — коротко заявляет Андреевна и принимается наставлять утюги на плиту. «Ишь, ведь какие дрова сырые! Ничего не греют, право!» — сердито ворчит она. «Как так? Приказал долго жить?» — не понимает улитка. «Да так, помер, значит. Слыхала, как люди помирают? Ну вот так и Андрюшенька твой также помер», — нехотя поясняет судомойка. «А где же он теперь?» «Как где? В земле, конечно», — усмехается наивности ребенка Андреевна. «Эх ты, глупая! Нечто не была на кладбище весною. Там около мамоньки его под тремя липами и схоронили. Видала ведь, какие могилки бывают?» «Видала». «Ну так вот, чего спрашиваешь?» «А можно к нему?» «Почему нельзя? У Жотка будет времечко, сведу, пожалуй. Да вскоре после того, как ты уехала и помер», — продолжает равнодушно передавать Андреевна. «Сказывают, перед смертью все твое имя поминал, к себе звал. Старая генеральша хотела даже нарочного за тобой в деревню посылать. Да молодая барыня и доктор отсоветовали. Не стоит, мол, говорили, все равно не узнает теперь. Так оно и осталось, значит. А уж и слез-то, слез, что было, не приведи, Боже!» — с особенным чувством принимается рассказывать теперь судомойка. «Анфису Дмитриевну еле живую на станцию повезли. Сам генерал и отвозил в город. Совсем посидел барин-то. А наша молодуха, прости Господи, ни слезинки не проронила», — в полголоса укоризненно добавляет Андреевна. «Можно сказать, что статуя каменная стояла. Просто в чуже на нее смотреть было тошно. Да ты чего стоишь-то? Коцовейку не снимаешь. Поздним следом нече горевать теперь, матушка. Не воротишь, как не сетуй. Раздевайся, что ли. Ишь, какие руки красные. Здорово промерзло должно. Сейчас кофейком попою». Улитка действительно стояла неподвижно посреди кухни, словно ее кто обухом по голове треснул. «Спасибо, тетенька. Не надо кофе. Спать пойду. Устала». Чуть слышно проговорила она наконец и медленно, точно во сне, поплелась в людскую на свой старый сундук. Ни подушки, ни матраса для нее еще не было приготовлено. Она сложила коцовейку под голову и накрылась шерстяным платком. Толстый Васька сейчас же подобрался к своей бывшей приятельнице и начал ласково тереться головкой об ее холодные ручки. Очевидно, он узнал девочку, но улитка даже не посмотрела на него. Ах, ей совсем-совсем не до Васьки было в эту минуту. Сердце ребенка разрывалось от боли. «Андрюшенька, светик мой родный, не видать мне тебя, не видать желанный!» — тихонько шептала улитка, уткнувшись носиком в коцовейку. И вдруг плечики ее судорожно задрожали, и она жалобно и тихо зарыдала, как еще никогда не рыдала до сих пор. Это было ее первое настоящее глубокое горе. На другой день, несмотря на непогодицу, Емельяныч сам свел ее на могилу Андрюши. «Вот тут», — проговорил он угрюмо, как всегда, когда что-нибудь удручало его. «Только не видать хорошо. Снегом завалило». Над свежей могилкой, почти совсем занесенной снегом, возвышался небольшой белый крест, увешанный какими-то почерневшими, старыми, давно позабытыми венками. «Тебе холодно, Андрюшенька?» — хотелось спросить улитки, но присутствие Емельяныча стесняло ее. «Дяденька», — проговорила она тихо, — «принеси завтра лопату. Нужно бы снег сгрести». «Ладно, принесу», — коротко согласился кучер, и, постояв еще несколько минут над могилкой, оба они молча и уныло побрели домой. Несмотря ни на какую погоду, улитка стала теперь каждый день прибегать на кладбище. Она чувствовала себя там как-то ближе к своему Андрюшеньке, и ей казалось, что и он сам тоже ее ждет и радуется ее присутствию. Она расчищала его могилку, украшала ее свежей елью и при этом частенько вполголоса разговаривала с мальчиком. «У нас сегодня лепешки жарят», — с довольной улыбкой иногда сообщала девочка. «Я и тебе принесла». Улитка помнила, что Андрюша когда-то очень любил эти лепешки, и она нередко для него потихоньку бегала за ними на кухню. Девочка вытаскивала из-за пазухи еще горячую ржаную лепешку, осторожно делила ее на две части и одну половинку бережно клала на могилу своего друга. Разумеется, она понимала, что он не будет есть, но все же должно быть ему приятно, рассуждала улитка, что она захотела поделиться с ним. «Давай домики строить», — весело предлагала она и принималась выкладывать из снега разные хижины, садики, ворота. «А вот тут у нас будет окно, а тут дверь. И хоть скамеечку поставлю и под окном деревце посажу», — серьезно осведомлялась девочка и заботливо втыкала в снег маленькую ветку зеленой ели. «Ладно так». Иногда же она прибегала мрачная, заплаканная, и с места принималась жаловаться. «А улитку ругали», — сообщала она угрюмо. «Это все, по что я к тебе так часто бегаю, Андрюшенька. Крестная работать велит на кухне, а мне неохота. Ты-то тут ведь один совсем». «Да ничто, пущай ругается, а я все равно прибегу, желанный, все равно». Время неслось с неимоверной быстротою. И опять Пелагея Харитоновна летела в город за разными покупками к Рождеству. И опять величественная и нарядная елка стояла в белом зале, и мадам Рибо и экономка старательно убирали ее и обвешивали золотыми и серебряными украшениями. Все, все как прежде. Только Андрюши не было. И сердце маленькой улитки сжималось тоскою. И даже чудная елка нисколько не радовала ее. Приходя по обыкновению к своему другу на могилу, она нарочно теперь ничего не рассказывала ему про все эти приготовления к празднику, словно боясь огорчить мальчика. Однажды, однако, у нее блеснула счастливая мысль, и вся запыхавшись, она прибежала на кладбище очень веселая и довольная. В руках у нее была маленькая елка. По просьбе девочки ее срубил Емельяныч в парке. «Ну что тебе?» — добродушно усмехнулся старик. «Да так, мне надо. Я Андрюшеньке снесу», — созналась девочка и в тот же день потащила ее на кладбище и воткнула свою елку в сугроб около могилки. Оставалась, однако, еще самое главное — Нельзя же было стоять елки пустой. Таких-то пустых и в лесу довольно. Да что за радость в них? Разве это могло утешить Андрюшеньку? Нужны свечи, лакомства, украшения. А где достать их? Это сильно заботило девочку. Она попробовала было попросить несколько пряников и свечей у крестной, но Пелагея Харитоновна сейчас же прогнала ее из своей комнаты. «Я тебе дам пряника, дармоедка этакая!» — раскричалась экономка. «На работу, небось, не уломаешь, а гостинцы умеешь выпрашивать. Пошла прочь, глупая, пока не огрела. Вот и будешь тогда знать, какие такие пряники бывают». «Нет, добром тут ничего не возьмешь», — печально подумала девочка. Оставалось только украсть. Конечно, красть не годится. Мамка всегда говорила, что чужое брать — великий грех, и что Боженька все видит и беспременно накажет. «Но уж если он и взаправду все видит», — утешала себя девочка, «так должен же он знать, что это она не для себя, а для Андрюшеньки старается. Ей, улитке, ни единого орешка не нужно. Она ни разочка даже и пряника не прикусит. Только бы вот его потешить, Андрюшеньку. Скучно ведь ему, поди там одному-то». Девочка как-то подкараулила минуту, когда Харитоновна случайно позабыла закрыть кладовку, и быстро прошмыгнула в чуланчик, где хранились елочные украшения. Очень довольная, что ее никто не видит, она начала накладывать себе в подол все, что попало. Узел образовался довольно большой. С сильно бьющимся сердцем улитка наконец выбежала из чулана и со всех ног понеслась по коридору в людскую. «Лишь бы только крестная не попалась, упаси бог!» — со страхом думала девочка и уже собиралась благополучно проскользнуть в маленькую дверь около кухни, как вдруг чья-то цепкая сильная рука словно клещами ухватила ее сзади за ворот. «Улит, вы откуда? Что у вас в подоле? Показывайте сейчас!» — раздался хорошо знакомый ей ненавистный голос. Большой дракон, иначе говоря, мадам Рибо, неожиданно выросла перед девочкой, и, о боже, улитка уже слышала, как по коридору спешила крестная, привлеченная, должно быть, громкими возгласами француженки. Давно уже улитка не запомнила, чтобы ее так сильно били, как на этот раз. Харитоновна, можно сказать, не пожалела рук. Даже Андреевне под конец стало жаль бедного ребенка, и она чуть не силой вырвала несчастную улитку у освирепелой экономки. «Креста на тебе нет, Харитоновна!» — укоризненно заметила судомойка. «Ведь так можно и до смерти застигать девчонку!» На другой день у улитки так сильно болели спина и плечики, что она только с трудом добрела до кладбища. Однако на этот раз девочка ничего не стала рассказывать Андрюшеньке. К чему огорчать понапрасну? Ведь она через него так пострадала. Ничего, стерпит. И вот в сочельник, как раз накануне того дня, когда в усадьбе было принято торжественно праздновать елку, у улитки созрел новый, оригинальный и очень опасный по выполнению план. Поздно ночью, когда в доме уже все спали, девочка осторожно поднялась со своего сундука. Серый кот также закопошился в углу и тревожно уставился на нее круглыми блестящими глазами. «Пусти, Васька, не до тебя!» — шепнула девочка, прислушиваясь с замиранием сердца к равномерному храпу Андреевны. «Спит, не услышит», — подумала она с облегчением и на босу ногу тихонько спустилась на пол, осторожно прокралась к двери и вошла в длинный и теперь совершенно темный коридор, ведущий через весь этаж до самой лестницы в нижний парадный покой. Но улитка хорошо знала дорогу. Недаром она когда-то с Андрюшей так часто убегала в ледяное царство Снежной Королевы. Оставалось главным образом только счастливо миновать комнаты двух драконов — крестной и мадам Рибо. Девочка, затаив дыхание, ощупью прокралась мимо этих двух страшных дверей, стараясь как можно мягче ступать по ковру своими босыми заколодевшими ножками. Но вот и широкая лестница. К счастью улитки, полная луна ярко освещала ее в большое венецианское окно. Черная тень девочки ложилась зловещим пятном на белые мраморные ступени и медленно следовала за ней. Дрожа от страха и стараясь не оглядываться, улитка опрометью пустилась через весь ряд пустых комнат. Прекрасная Диана, бледная и воздушная, Сияние месяца трепетно протягивало к ней руки. Лохматая голова Рубинштейна тихонько покачивалась из стороны в сторону и, казалось, приветливо улыбалась ей. Но улитка, не останавливаясь, бежала все дальше, дальше. Вот, вот он, наконец, их заветный, так давно позабытый серебряный лес. Высокая нарядная елка, разукрашенная, что невеста к венцу, гордо возвышалась перед нею. Звездное небо и тихий месяц задумчиво смотрели в окна, окутывая все длинное белое зало серебристо-голубоватой дымкой. Никогда еще ледяное царство Снежной Королевы не казалось таким прекрасным. Но маленькая улитка испытывала только один безумный страх, и это чувство заглушало в ней все остальные мысли. Делая неимоверное усилие над собою, она принялась дрожащей рукой срывать с елки кое-какие украшения, что висели пониже — пряники, золотые орехи, свечи. Набрав небольшое количество разных лакомств, она бережно связала все в узелок, запрятала его за пазуху и торопливо кинулась обратно в людскую. Проходя мимо комнаты крестной, она, как назло, задела ногой половую щетку у двери и чуть было со всех ног не полетела на пол. «Кто там?» — раздался недовольный, сонный голос Харитоновны. Ответа не последовало. Девочка быстро притаилась в темном углу и несколько минут стояла там неподвижно, еле дыша. Затем она тихонько на цыпочках прокралась к маленькой дверке в сенях и оттуда уже значительно смелее вошла в людскую. «Ты чего по ночам бродишь?» — окликнула ее внезапно проснувшаяся Андреевна. «Альболит где?» Улитке показалось со страху, что под нею весь пол качается, однако она кое-как совладала с собой и ответила неуверенным дрожащим голоском. «Испить водицы ходила на кухню, тетенька. Ничего не болит». «То-то водицы! Ложись, ложись, глупая! Скоро светать начнет!» — проворчала Андреевна и, повернувшись на другой бок, к счастью, опять мирно и сладко захрапела. Улитка бережно запрятала за печку свой драгоценный узелок, и вся продрогшая и взволнованная, наконец, также залезла на сундук, накрылась ватной коцовейкой и с мыслью об Андрюше понемногу забылась беспокойным, тревожным сном.